На следующий день они уже стояли у входа в миграционное ведомство. Ливорно, Италия. Солнечное утро, но Антону казалось, что воздух звенит. Он шел по мраморному коридору миграционного офиса, держа Соню за руку. За спиной Карина и Марк. На входе строгая женщина в очках посмотрела на папку с документами и кивнула. «Сеньор Самойлов? Апунтаменто алле нове. Самойлов? Прием в 9». Антон только кивнул. Голос не шел. Он всю ночь почти не спал. Соня прижалась ближе, но тоже молчала. Они вошли в кабинет. За столом сидела женщина средних лет, в блузке, с мягкими глазами. Она говорила по-итальянски, но рядом сидел переводчик, молодой парень с русским акцентом. «Ваша заявка будет рассмотрена в течение 90 дней. Но уже сейчас, по итальянскому закону, мы имеем право выдать временное заключение об установлении родства. Оно необходимо для регистрации ребенка по месту жительства и консульской подачей. Вот оно». И она протянула Антону белый лист. Он взял. В верхнем углу — герб Италии. Ниже, печатными буквами, «София Самойлова, фигля биологика ди Антон Самойлов». Биологическая дочь Антона Самойлова. Антон замер, смотрел в эти слова, как в окно в другой мир. Мир, где его дочь теперь не призрачная, не потерянная, не только в сердце, а настоящая. Настоящая до последней буквы. Он медленно сел, руки задрожали и неожиданно для всех заплакал вслух. «Господи!» — прошептал он. «Я не верил, что это когда-нибудь случится. Я боялся до последнего, что никогда не смогу, что судимость, что бумага не даст назвать ее своей». Он сжал листок, как будто боялся, что тот исчезнет. «А теперь вот она. Мое имя рядом с ее именем. Самойлова, София, моя девочка». Соня села рядом, обняла его за плечи. Карина подошла ближе и просто положила руку на спину мужа. Даже переводчик отвел взгляд. А итальянка за столом подала бумажную салфетку, тихо сказав: «Sono felice per voi. Я счастлива за вас». Марк вышел в коридор, чтобы никто не видел, как он вытирает глаза. Вечером на палубе Dream Chaser семья сидела в кругу. Антон достал из внутреннего кармана тот самый документ. Положил в центр стола, как драгоценность. «Хотите знать, что это?» — спросил он тихо. «Это лучше любого паспорта. Лучше гражданства. Это доказательство, что мечта может вернуться». Соня, прижавшись к нему, прошептала: «Папа, а можно я теперь навсегда Самойлова?» Антон улыбнулся сквозь слезы. «Ты уже. Ты всегда ею была. На улице светило солнце, чайки кричали над портом, но в Антоне все дрожало». «Ну вот», — выдохнул он, когда увидел герб России на двери. «Теперь осталось последнее. Паспорт и свидетельство». В зале ожидания пахло бумагой, кофе и немного тревогой. Антон сидел, держа в руках документы. Рядом Карина, Полина и сама Соня. Все молчали. Но Марк с Юлей остались на яхте, сказав: «Это ваша сцена. Это ваше прощение с прошлым». Соня шла рядом, как взрослая. В белой рубашке и юбке празднично, по-настоящему. Она выглядела торжественно, но в ее глазах была все та же девочка, которая 13 лет назад впервые обняла его, еще не зная, что это ее отец. В консульстве было спокойно. Несколько человек в очереди, пахло бумагой и кофе. Антон подошел к окошку, подал документы. Женщина в очках посмотрела на бумаги и кивнула. «Да, все в порядке. Раз есть подтвержденное отцовство и дочь достигла 18 лет, вы можете сразу оформить российский паспорт и получить новое свидетельство о рождении. Все делается в один день, просто по разным бланкам». Она перелистнула бумаги. «Вот тут, пожалуйста, подпись. Это заявление о смене фамилии. Ребенок становится Самойлова София Антоновна на основании ДНК и подтвержденного биологического отцовства». Антон замер. «Простите», — прошептал он. «Повторите, пожалуйста. Самойлова София Антоновна. Все внесено, новое свидетельство оформляется сразу. Паспорт по нему». Он сжал ручку, но не смог подписать сразу. Посмотрел на Соню. «Ты слышала?» Соня кивнула и, улыбнувшись, сказала тихо: «А как же? Я теперь и по фамилии, и по отчеству твоя, папа». Он опустился на стул, закрыл лицо руками и начал рыдать. Тихо, но отчаянно, как будто выдыхал все, что хранил в себе 20 лет. Страх, вину, надежду и, наконец, благодарность. «Я думал», — всхлипывал он, — «думал, мне не позволят. Думал, судимость будет тенью навсегда. Что я не смогу даже написать, что ты моя. А теперь ты Самойлова. София Антоновна. Да, ты у меня не просто дочка. Ты у меня мечта. С именем, с паспортом, с отчеством». Женщина в окошке мягко сказала: Мы вас уведомим, когда документ будет готов. Обычно занимает не больше месяца, но вы уже можете считать, что она ваша. И по закону, и по сердцу. Час спустя. Все произошло быстро. Сотрудница консульства вынесла бумагу в светло-розовой обложке. Вот, свидетельство. Новый бланк. Все обновлено. Дата рождения та же, мать биологическая. Но теперь она задержала паузу и протянула Антону. «Отец, вы». Антон взял бумагу, присел. Рассматривал строки, будто впервые читал. Фамилия, имя, отчество отца Самойлов Антон Викторович. Он провел пальцем по строке, как будто трогал лицо родного человека. «Спасибо», — выдохнул он. «Я даже не знал, что так мечтал это увидеть». Карина положила руку на его плечо, а Соня села рядом. «Ну теперь точно, в каждой бумажке, в каждом документе. И в сердце ты был всегда». Антон засмеялся сквозь слезы. «Мне казалось, я сижу с тобой на пляже в Сочи, а не в консульстве. А вон та дата, когда ты родилась, теперь будет для меня новой жизнью тоже. Вечером, на палубе Dream Chaser. Вся семья собралась, горели фонари. Алексей, капитан, сам подал вино, безалкогольное, в бокалы. Антон поднял тост. «Знаете, что я понял? Иногда не нужно ждать всю жизнь, чтобы произошло чудо. Иногда нужно просто остаться человеком и дождаться дня, когда кто-то скажет: „Ты папа, настоящий, даже на бумаге“». Соня, сидя рядом, шепнула: „Папа, когда получу паспорт, я хочу его хранить как фотографию с тобой. Навсегда“». Соня чуть наклонилась к нему. «Пап, я не уверена, что это прям нужно. Я ведь и так уже твоя, и по фамилии, и по жизни». Антон покачал головой. «Я знаю, ты всегда была, но я хочу, чтобы это было везде. Даже там, где когда-то нас не писали. Пусть теперь напишут. Позже на яхте». Алексей, увидев, что у Антона в руках новая бумага, приподнял бровь. «Что, еще одно чудо?» Антон только кивнул. «Не чудо, просто справедливость. Просто жизнь догнала правду». Соня подошла, взяла свидетельство из его рук, посмотрела внимательно. «Хочешь, я тебе его в рамку поставлю? Повесим рядом с картой маршрута. Там, где мы все семья». Антон улыбнулся, глядя, как солнце пробивается сквозь паруса. «Повесь. Только не для гостей, а для себя, чтобы каждый день я знал, это все было. И это не сон». Через месяц, вечер, яхта стояла у берега, на мачтах развивались флажки, на борту семейный праздник. Антон волновался, как перед свадьбой. Руки дрожали, хотя он весь день пытался быть спокойным. «Все готово?» — спросил он Алексея. «Конечно». Капитан улыбнулся. «И фонари, и музыка, и даже торт. Ты хотел? Мы сделали. На столе стоял прямоугольный торт, бело-розовая глазурь, а сверху красивым кремом выведено: „Добро пожаловать домой, Самойлова София Антоновна“». Соня вышла из каюты. На ней было белое платье, то самое, в котором она была в день, когда они шли в консульство. В руке — паспорт, красный, с двуглавым орлом, настоящий, российский, новый. Она прошла по палубе, как по подиуму. Все аплодировали. Антон уже не сдерживал слез. Он обнял дочь крепко, прижал к груди и прошептал: «Никогда не думал, что увижу твое имя так, что ты будешь моей по-настоящему, не только сердцем, не только памятью, но и по документам, по праву». Соня протянула ему паспорт. Он открыл и снова увидел: фамилия Самойлова, имя София, отчество Антоновна. «Вот она ты», — сказал он. «Моя София, родная, любимая, официальная. Знаешь, это твой второй день рождения». «Почему второй?» — спросила Соня, улыбаясь. «Потому что первая ты родилась на свет, а сегодня ты родилась для меня». Семья собралась за столом. Карина с глазами, полными слез и радости. Полина фотографировала торт. Юлечка уже пыталась лизнуть крем сбоку. Лорена и София, близняшки, дарили Соне плетеные браслеты. «Марк сказал: „Я рад, что когда-то позвонил в эту передачу. Иначе не было бы ничего“». Алексей, Александра и Алена тоже сидели за общим столом. Семья давно уже стала одной командой. Когда торт разрезали, Антон сам вручил Соне первый кусочек. «С сегодняшнего дня ты Самойлова. И пусть этот кусочек сладкий, как все, что ждет тебя под этой фамилией». Соня посмотрела на всех и тихо сказала: «Спасибо вам. Мне не нужно было подтверждение, что ты мой папа. Но теперь, когда оно есть, я просто чувствую, что мы семья не только в душе. Теперь везде. Вечером под звездами на палубе еще долго звучала музыка. А Антон, сидя у кормы, прижимал паспорт к груди. Я думал, у меня отобрали все. А оказалось, что все вернули. Даже больше, чем я мог мечтать». Антон сидел в каюте на Dream Chaser. На столе старая, немного потертая фотография. Девочка лет трех, кудрявая, серьезная. Улыбка, в которой было все детство и вся надежда. Его дочь, рожденная в тюрьме, умершая через год после его освобождения, когда он был в рейсе Dream Chaser. Тогда все оборвалось. Карина позвонила прямо в открытое море. Голос ее дрожал, как парус в бурю. Антон, Сонечка, умерла. Он не запомнил, как опустил трубку. Не помнил, как закрылся в каюте. Помнил только, как дрожали стены. Успокоительные, что были на борту Dream Chaser, перестали действовать уже на вторую ночь. Антон не спал, не ел, смотрел в потолок и шептал имя. «Соня, Сонечка, моя девочка». Алексей, капитан, вызывал помощь по рации. Он стоял под люком и говорил глухо. «Нам нужен срочный контакт с медслужбой. Эмоциональный срыв. Боль острая. Препараты не действуют». Тогда и прислали дополнительные медикаменты. Судно находилось далеко от берега, но все было сделано. Потому что Антон погибал. Тихо, незаметно. Их спасло время. И Карина. И, может быть, что-то еще. Теперь все это позади. Сегодня он держал ту же самую фотографию, но впервые без слез. Впервые без боли. Впервые с покоем. Карина, вошедшая в каюту, удивилась. «Ты не плачешь?» Антон кивнул. «Первый раз за все эти годы. Я не забыл. Но теперь я знаю, мне есть ради кого жить и ради кого помнить». Он обернулся. У иллюминатора сидела Соня, другая Соня, та, что пришла в его жизнь потом, приемная. А теперь родная, благодаря случаю или чуду, благодаря брату-близнецу Марку, благодаря тесту, благодаря судьбе. Он подошел к ней и обнял. «Ты моя радость, моя вторая жизнь. И теперь ты моя настоящая дочь. По крови, по фамилии, по сердцу». Соня смотрела на него широко раскрытыми глазами. «А ты мой папа. Навсегда». Фотография в его руке чуть дрогнула. Он поставил ее на полку, рядом с новой, где они все вместе. Две фотографии, две судьбы, одна любовь. Алексей стоял у двери, наблюдая. Он вздохнул и сказал тихо, с чувством. «Знаешь, Антон, ты выжил. Но ты еще и воскрес». Антон кивнул. «И теперь я живу, по-настоящему». Алексей посмотрел на Антона с теплотой и тихо сказал. «Значит, ты выжил. Но теперь ты воскрес». Антон кивнул, слезы блестели в глазах, но он уже не плакал. «Когда умерла моя трехлетняя доченька, в тот день умер и я. А вот теперь я воскрес. И теперь я живу по-настоящему». Он вдохнул, будто осознавая все заново. «Судьба мне дала и брата-близнеца, и вернула мне дочь. Как-то вот так вот. Если бы не Марк меня не нашел, не пошел бы на телевидение. Если бы Марк меня не нашел, мне бы ведь не пришлось сдавать ДНК ради итальянского гражданства». «Я бы никогда не узнал, что это моя дочь». Он опустил голову и заплакал опять. Но теперь от благодарности.